Волк и мышонок. Из стада серый волк в лес овцу затащил в укромный уголок. Уж, разумеется, не в гости. Овечку бедную обжора ободрал, и так ее он убирал, что на зубах хрустели кости. Но как не жаден был, а съесть всего не мог. Оставил к ужину запас и подле лег понежиться, вздохнуть от жирного обеда. Вот близкого его соседа мышонка запахом пирушки привлекло. Меж мхов и кочек он тихохонько подкрался, схватил кусок мяса и с ним скорее убрался к себе домой в дупло. Увидя похищение, волк мой по лесу поднял вой. Кричит он: «Караул, разбой, держите вора, разорение, расхитили мое имение!» Такое ж в городе я видел приключение. У Климыча судьи часишки вор стянул. И он кричит на вора: «Караул,